«Это звучит довольно странно», — хмыкнул я. «Меня, если честно, уже ничего и нигде не удивляет», — сказал Воронов и устало покачал головой. Он развалился за столом и, отдуваясь, начал расстегивать дублет. «Проклятая жара!» «Насколько можно верить этим слухам?» «Понятия не имею», — он пожал плечами и оглядел веранду. «Хозяин, черт бы тебя побрал!» «Что вам угодно, Дингре?» Из дверей выскочил пузатый эльф. «Вина и что-нибудь закусить, только не рыбу». «Есть курица». «Свежая?» «Помилуйте!» Эльф даже руки прижал к груди. «Она еще по двору бегает?» «Тащи свою курицу, орнитолог хренов!» Кабачик кивнул и отправился на кухню. Через несколько секунд из двери выскочил поваренок и убежал во двор ловить бедную птицу. «Хм, если такие разговоры ходят, то это уже интересно», — заметил я. «Еще бы!» «Пожалуй, что одному из нас придется здесь задержаться». «Я займусь этим, если ты не против», — сказал Дмитрий. «Ты уверен, что хочешь остаться?» «Да, уверен». Он поморщился и обвел взглядом улицу, которая хорошо просматривалась с веранды. «Разберусь и вернусь в Эгердор. Не доверяю я местным. Подлый народец. Подлый и лживый. Родную мать готовы продать, лишь бы хорошую цену предложили». «Смотри, как знаешь. Сколько тебе людей оставить?» «Оставь 10 бойцов ордена и 20 гномов. Полагаю, что этого должно хватить. Нам же не воевать, а присмотреться. Поживу здесь месячишко, подумаю. Заведу дружбу с какой-нибудь эльфийской красоткой. Есть здесь одна девчушка на соседней улице. Держит ювелирную лавку. Когда вернетесь в Эгердор, пришлите ворона. Может, к этому времени уже узнаю что-нибудь полезное». «Карр!» — выругался ворон и попытался стащить кусок мяса из блюда. Нур объявился вечером. Не знаю, где он шлялся, но если судить по довольному виду, даром времени не терял. «Хорошо, будь по-твоему». «Не переживай, магистр», — усмехнулся он, перехватив взгляд. «Где наша не пропадала?» «Даже не сомневаюсь. Ты, главное, возвращайся домой. Живым. У нас еще дел по горло». «Ладно». Воронов наконец расправился с бесчисленными пуговицами и поднялся. «Ты думай, а я пойду умоюсь. Устал, как собака. Этот город просто соткан из жары и пыли». «Куда прикажете подавать обед?» — спросил хозяин, выглядывая из кухни. «Пожалуй, что в комнату», — отмахнулся Воронов. Он встал в дверях, словно раздумывая, куда идти, а потом махнул рукой и отправился наверх. Следом за ним семенил кабачик, что-то объясняя или спрашивая. Интересная ситуация в Гезза. Единственный сын Эйриды, которого она отравила своими собственными руками, служил командиром крепости. 20 лет назад, когда он был еще жив, Наресса уделяла обороне гораздо меньше внимания, чем сейчас. Строительный бум начался 2 года спустя после его гибели. Хотя... какая там гибель? Парня просто отравили, чтобы его мамаша могла обвинить в этом соседа, мелкого Нора, который владел землями на морском побережье. Нора под шумок убили, а земли достались Эйриде. Была и дочка, но она погибла во время нападения южных эльфов. После этого Наресса Эйрида окончательно спятила и превратилась в сущую ведьму. Странно. Что именно? Извольте, это уже не секрет. Щедро скармливая монеты горожанам, Димка сумел узнать, что убитый сын считался у Эриды любимцем. Она ему прощала все, даже грубые проступки и шалости. Как-то не вяжется материнская любовь с убийством, не правда ли? Так вы еще не все знаете. Как выяснилось, башни крепости носят имя ее детей. Криста и Мьортен. Эрида часто туда приходит и подолгу сидит на верхних площадках. Эта старуха определенно сошла с ума. Примерно через полчаса из города вернулись Олег Сенчин, Стигнайер и Барри. Парни нашли оружейную мастерскую. Олег Сенчин купил знаменитый эльфийский лук и, судя по его довольной физиономии, уже успел испытать. «Новости есть?» – спросил Олег. «Нет», – покачал головой я. «Молчит, значит, старушка?» «Молчит». «Уже неделя прошла», – нахмурился Барри. «Завтра надо купить припасы». «Мы уходим?» «Да». Через 2 дня мы ушли из Геззы. Димка тоже собрал вещи и перебрался с парнями на соседнюю улицу, где они сняли большой дом, принадлежавший эльфийской красавице. «Да, той самой, которая держит ювелирную лавку». «Мы вроде все обсудили и даже прикинули несколько запасных вариантов на тот случай, если им будет нужно скрыться из города. Денег у них с избытком, так что с голоду не умрут». «Ты, главное, воевать не начни, а то знаю я тебя», — сказал я на прощание. «Не переживай, без вас не начну». «До встречи». «До встречи», — он усмехнулся. «Миротворец». Настроение, что и говорить, было не самым радужным. Нет, я не рассчитывал, что все пройдет легко и гладко. Но такого категоричного отказа от Нарессы не ожидал. Думал, что она начнет торговаться, а мы будем кивать и соглашаться с любыми пожеланиями, которые не выходят за рамки наших полномочий. Увы, Эрида оказалась крепким орешком, и так просто ее не взять. Не получилось. Теперь вся надежда на Димку Воронова. Мы шли в сторону той самой бухты, в которой нас ждут корабли. Неделя пути, если не больше. Повозки оставили в городе, и это здорово облегчило наш путь. По крайней мере, не нужно вырубать заросли кустарника, прокладывая дорогу для транспорта. Предгорья остались позади, и мы окунулись в зеленое море эльфийских лесов. К вечеру вышли к озеру, где и встали лагерем на холме. Знакомое чувство. Я смотрел на костер и видел, как замирает пламя. Еще секунду назад оно пожирало хворост, стреляло угольками и злобно шипело, если попадалась сырая ветка. Мгновение, и огонь застыл. Языки пламени еще тянутся к небу, но медленно, словно во сне. Искры зависли, как на цветной картинке. Дракон. Ему-то что нужно на этих землях? Я оглянулся по сторонам для того, чтобы убедиться, что это не сон. Нет, не сон. Барри, сидящий напротив меня, уставился на костер. Кричи, не кричи, он не услышит. Остальные и так спят. Даже караульные, которые стоят на охране лагеря, оцепенели и замерли. Поднялся и сразу увидел нашего гостя. Он сидел на краю обрыва и смотрел на озеро. Уже в который раз убеждаюсь, что этот дракон неисправимый романтик. Набросил плащ и пошел навстречу с ночным гостем. «Эттерндар», — сказал я. «Ты не похож на проигравшего, северянин», — прошипел дракон и склонил голову, словно хотел рассмотреть меня повнимательнее. «Кто тебе сказал, что я проиграл?» «Но ты же не смог уговорить старую Эйриду. Неужели это тебя не расстроило?» «Ничего», — усмехнулся я. «Всему свое время». «Надеешься, что твой друг сумеет что-то разузнать о ее прошлом?» «Почему бы и нет? Он умеет развязывать языки?» «Да, может быть, ты и прав. Но вы не там ищете. Что толку в ее прошлом? Твой друг, каким бы умным он ни был, не сможет понять главного». «Почему?» «Он слишком молод». «Это временно», — сказал я. Дракон тряхнул головой и улыбнулся. «Черт бы меня побрал, но это правда. Пусть это больше похоже на оскал, но тем не менее это самая настоящая улыбка. С ума можно сойти. Сказать кому не поверят». «Если вы не добьетесь согласия Эриды, то принцесса обречена». «Знаю. Поможешь?» Принцессе или тебе? Мне. Завтра, медленно протянул дракон. Завтра вы доберетесь до одной деревушки. Там живет старый ведьмак со своей дочерью и внучкой. И что я должен с ними сделать? Поговори с ними. Просто поговори. Эльфийская деревня, о которой рассказал дракон, оказалась совсем маленькой. 30 домов, построенных на берегу озера. Несмотря на свои скромные размеры и отдаленность от торговых дорог, она оказалась довольно чистой. Удивительно для этих мест, не правда ли? Мало того, на центральной улице бегало много детей. Чистые, ухоженные и, судя по упитанным щекам, сытые. Даже наш капитан Найер, который уже бывал на эльфийских землях, и тот удивленно таращился на здешних жителей. Такое ощущение, что они живут в своем мире и с остальным не пересекаются. Староста деревни, седой эльф, чем-то похожий на Нора Такрида, спокойно выслушал нашу просьбу и указал место на берегу, где можно разбить лагерь. С удовольствием продал нескольких свиней и даже не торговался. На мой вопрос о ведьмаке ответил без тени страха или смущения. Да, мол, есть такой, живет на краю деревни. Пойдете по этой улице и найдете, если нужда возникнет. Я чуть глазами не захлопал от удивления. Когда купленные свинки уже жарились на костре, а парни обустроили лагерь, я поднялся и кивнул Рейнеру. Прогуляюсь немного. Серж, я с тобой. Нет, не нужно. Что-то мне подсказывает, что в этой деревне бояться некого. Отдыхай. Ну смотри, Трэмп покачал головой. Не переживай. Если начнется какая-нибудь заварушка, то вы услышите. Вечерело, и от озера потянуло прохладой. Черт меня побери, не будь рядом этой деревни, я бы сказал, что мы где-нибудь в Карелии отдыхаем. Ей-богу. Тихо, мирно. Озеро красивое, берега уютные и приветливые. Словно и не воюют здесь. Ничего не понимаю. Я прошелся мимо аккуратных эльфийских домов, стоящих на сваях, и дошел до окраины. Здесь, на небольшом расстоянии от деревни, стоял дом. Такой же аккуратный, поднятый над землей. Озеро, видать, по весне разливается, и жителей немного подтапливает. Во дворе работал старый эльф. Седой, но очень крепкий старик. Дрова колол. Я подошел и оперся на забор. Вижу, что старик меня чувствует. Этерндар, Диенгре. Этерндар. Старик прищурился и посмотрел на меня. Что вам нужно? Поговорить? Ну что же? Он несколько секунд подумал и воткнул топор в колоду. «Заходи в дом, магистр. Поговорим».